По случаю Дня Солнца высшему руководителю Ким Чен Ыну прислали корзины цветов, находящиеся с визитом в нашей стране генсек Международного института идей Чуче «Ева Спутники» и делегация Японского общества по изучению кимрсенизма и кимченризма. А ему сделали подарки гендиректор и генсек Международного института идей Чуче, гендиректор Европейского общества по изучению идей Чуче, делегация Российского института кимрсенизма и кимченризма, делегация Российского союза женщин имени Ким Чен Сук, делегация общества Пектусан за самостоятельное развитие Монголии, делегация Южного регионального кружка по изучению идей Чуче в Швейцарии, делегация Финского национального комитета по изучению идей Чуче, председатель Индийского комитета по изучению философии Чуче и председатель общества непальских журналистов по изучению идей Чуче и политики Сунгунь. Корзины цветов и подарки в адрес Ким Чен Ына переданы 14 апреля нашим соответствующим работникам. В тот день Ким Чен Ыну прислали подарок Британское общество по изучению политики Сунгунь, Британский кружок по изучению идей Чуче и Общество британско-корейской дружбы совместно.